Имя Яхика. Уровень 401. Класс Нинур 10/10. Класс Ириур 10/10. ХП 25,548 2554. 8 минут. ЦП 45,490 4549 мин. Сила 167 равно 183. Ловкость 327 равно 359 плюс 30. Выносливость 1,1 равно 2,3 плюс 10. Интеллект 1,18 равно 2,239. Свободные очки 0. Деньги 111,750 900,600 рие. Удалось прокачать в общей сложности всего 83 уровня. За 3 года это вообще ни о чем. Но тем не менее планка в 400 уровней преодолена. Жаль только, что я не получил возможности выбрать третий класс. Хотя, тут логично. Слишком рано, нужно ждать 500 или, может быть, даже еще более высокого уровня. Из приятного я довел базовую выносливость до 1000 единиц, а интеллект и того выше. За это получил еще 2 достижения и положительных эффекта, которые давали по плюс 25% к характеристикам. За 100 очков я получил 10%, за 500 – 15%. Так что в общей сложности плюс 50, за прокачку класса Ири до максимума плюс 30% к выносливости и 20 к инте. В общем и целом общее количество чакр у меня составляло 45 грибанных тысяч с хвостиком. А если войти в режим мудреца, то, ну блин, мне даже страшно называть такие числа. Уф-эф, надеюсь, этого будет достаточно, чтобы справиться с Джинчурики Сонгаку. Впрочем, что-то я излишне переживаю. Как мне кажется, разум игрока барахлит или как, джинчурики, монстры, конечно, но я пострашнее буду. Несмотря на размер отряда, что пер на нас, я решил не менять первоначальную тактику. В самом начале, как только Иванины перешли границу, я отправил к ним клона с дипломатической миссией. Вторженцам вежливо предложили пойти обратно, как говорили классики. Вы кто такие, я вас не звал, идите, ну и дальше по тексту, хех. Понятное дело, что просьбу клона проигнорировали, даже слушать не стали, а сразу же напали. Клон обиделся, а когда клон, имеющий 20 с лишним тысяч чакр, обижен, обидчикам приходится туго. Понятно, что его быстро завалили числом, но пару-тройку жизней он в чистый мир перед этим отправить успел. Последующие несколько часов я изматывал противников как только мог. Клоны нападали со всех возможных позиций. Хотя подобраться к шиноби, большая часть которых специализируется на стихии земли, было не так просто. Тем не менее, я ведь тоже не пальцем деланный. К сожалению, их потери были не так велики, как бы мне того хотелось. Ребята ушли в глухую оборону, передвигались под защитными дзюцу Датона. Медленно, правда, но неуклонно. Пожалуй, продолжать в таком духе конфронтацию мне было бы выгоднее, чем им. Но тут такое дело. Территория страны дождя на самом деле не так велика, чтобы можно было растягивать удовольствие. В общем, я быстро отказался от тактики мелких укусов. Быть нужно было сильно, больно и наверняка. Против земли очень хорошо работали дзюцу на основе молнии. С мощными, именно ультимативными техниками Райтона у меня было не очень, почему-то свиков выпадало не так уж много. Но по сути я имел общее представление о том, как воссоздать одну занимательную и мощную технику. Она чем-то напоминала мощнейшую атаку клинков Киба. Но в моем случае нужно было сначала создать грозовой фронт. Чего-чего, а туч в дожде хватало, так что с этим проблем не возникло. Все, что мне нужно было сделать, так это объединить природное буйство стихии со своей собственной чакрой, а уж позаимствовав у Нагата клинки-близнецы, я смог усилить эффект от техники еще сильнее. Целый град, дождь из толстых и злых молний обрушился на порядки Иванинов. Райтон легко проделывал дыры почти в любой защите, основанной на стихии земли. С-уровневая техника, бьющая по площади, да еще и идеально подходящая для противодействия конкретной группе людей, это мощно. Даже Роуши не смог как-то прикрыть своих союзников и товарищей от молний, его способности не предназначались для чего-то подобного. Нет, он попытался, вошел в режим хвостатого, подрос значительно и принял на грудь несколько ударов, но в целом это мало на что повлияло. К сожалению, сам я потратил на эту атаку довольно много чакры, потому сразу же добавить что-то еще не смог. Пришлось отдыхать. 10 минут, ага. Уже планируя свой дальнейший ход, я заметил, вернее клоны, конечно же, они заметили кое-что неприятное. Среди Иванинов имелись дети. Дерьмо, какого хрена? Нет, я понимаю и прекрасно вижу на их лбах или других частях тел протекторы. Передо мной явно шиноби, но это ведь чертовы генины. Неужели я все просрал, и эта война уже дошла до того этапа, когда страны были вынуждены посылать в бой совсем еще детей, 10-12 лет, Биджу. Я не подписывался убивать молокососов. Рука не дрогнет, чтоб его, все же это они пришли ко мне домой, но все же, как-то это неправильно. Хм, ладно. Подкорректируем планы, самую малость. В первую очередь, я, конечно же, начал делать клонов. В любой непонятной ситуации делай клонов, вот наша философия. После этого я поговорил с Конан и Нагата. Девушки, а также где-то 50-70 самых опытных и сильных шиноби дождя все еще пребывали в резерве. По сути, я планировал использовать их во время финального сражения, и эта часть плана не слишком сильно изменилась. Мои подруги и ниндзя скрытого дождя оттянут на себя внимание основных сил противника. Мои клоны будут их прикрывать, а также попробуют вытащить из сражения самых мелких иванинов. Конечно, приоритет у них будет в первую очередь на то, чтобы следить за собственными людьми, вытаскивать их из опасных ситуаций и подлечивать, но тем не менее, уф, может быть, я слишком усложняю, справился бы и собственными силами. Нет, своих людей нельзя держать в стерильных условиях. Они должны уметь сражаться. Чуть больше веры, Ярославка. Собственно, на том и порешили. Создав порядочное количество клонов с максимальным запасом чакры и немного восстановив силы, я скомандовал наступление. Шуншином, переместившись на окраину вражеских порядков, я сориентировался и быстренько запустил в сторону Джинчурики Сонгаку огромный водяной шар. Не заметить такое было сложно, так что Роуши быстро сориентировался. Против моих ожиданий он не стал использовать стихию лавы, ограничился большой каменной стеной, что в мгновение ока выросло на пути моего дзюцу. Кажется, я довольно сильно разозлил его ранее, так что он сразу же помчался в мою сторону. Отлично, я думал, выманить его будет сложнее, но глупец не понимает, что этим только играет мне на руку. Часть основных сил шиноби скрытого камня также помчалась в мою сторону, но все же большую массу на себя отвлекли дождевики под предводительством Конан и Нагата, что атаковали с противоположной стороны. Чтобы подогреть злость людей, что мчались в мою сторону, я выпустил в их сторону еще несколько ранговых дзюцу стихии огня. Как такового эффекта они не возымели, может быть, парочку несильных ожогов кто из прихвостней Джинчурики получил, но не более. Большую часть подарков Роуши аннулировал своим огнем. Через некоторое время мы отдалились на достаточное расстояние от основного сражения. Теперь можно не бояться, что во время драки кто-то из нас заденет союзников. Ну, эти два десятка джонинов, что последовали за своим джинчурики, или знали, что делают, или просто дурачки. Впрочем, устраивать с красноволосым, бородатым мужиком грандиозный махач я не планировал. В плане чакры, он все же должен меня превосходить. Странно было бы будь иначе, все же у него внутри запечатан по сути бесконечный источник питания, да и его йота намного сильнее того, что может выдать Киюсуке, тягаться с ним в ниндзюцу как-то неохота. В общем, нужно было решить проблему быстро, но и не кардинально. Убивать мужика, чтобы потом иметь дело с Сонгаку, как-то неохота. Нет, можно было бы запечатать Биджу в себе, но у меня были другие планы. Может быть, это глупость несусветная, но посмотрим. Один из моих клонов по моей команде развеялся, и я получил накопленную им природную энергию. Вы вошли в режим мудреца. Количество чакры увеличивается на от общего числа. Качество чакры улучшается пропорционально. Физическая сила, скорость, выносливость, рефлексы, восприятие и стойкость пользователя увеличиваются. Количество и качество моей чакры сразу же изменилось в лучшую сторону. Фух. Теперь попробуем. Остановившись на месте, я повернулся в сторону преследователей и сложил печать концентрации. Может быть, они что-то и заподозрили, но менять тактику не стали, а пошли на сближение. Подпустив их поближе, я активировал заготовленную технику. Из-под земли, прямо передо мной, вырвались толстые древесные стволы. Несколько десяток полностью послушных моей воле веток на большой скорости устремились в сторону врагов. Иванины пытались увернуться, убежать, проскочить сквозь выросший в одно мгновение, оживший, извивающийся лес, вот только получалось у них не ахти как хорошо. Большую часть удалось повязать сразу же, некоторые продержались парочку лишних секунд. Роуши снова вошел в режим хвостатого, он окружил свое тело плотной, явственно видимой оболочкой из чакры, да не простой чакры, а основанной на стихии лавы. Фу, я знал, что так и будет, но все же любопытно, что победит, дерево или лава. Вроде как Хаширама Синджу был настолько хорош, что смог с помощью своего улучшенного генома захватить всех хвостатых зверей. Я, конечно, не Хаширама, но с одним то даже не Биджу, а Джинчурики справиться обязан. Тем не менее лава остается лавой, бросьте в нее дерево и поймете, что последнее явно не в состоянии победить. Конечно, мои деревья были не так просты, они буквально высасывали часть чакры из Роуши, но слишком медленно. Дерево горело, обращалось прахом, и снова вырастало. Хм, жаль, конечно, нужно еще прокачивать древесные кекки Гинка или улучшать модификацию тела. Где бы еще Зицу надыбать? Не сильно расстроившись из-за относительной неудачи, я позвал одного из клонов. С помощью техники Бога Грома, он мгновенно оказался возле меня и, сложив печать концентрации, активировал адамантовые запечатывающие цепи. Хорошо всегда иметь запасной план и альтернативную похожую по функционалу способность. Расплавить золотые цепи Роуши не смог, хотя к этому моменту успел высвободить второй хвост. Вдвоем с клоном мы прекрасно удерживали джинчурики на месте. Цепи и дерево в паре работали просто превосходно. Рядом с закутанным в двойной кокон джинчурики появился еще один мой клон. Он вытянул большой свиток с запечатывающим фуин, после чего активировал под Роуши улучшенную печать дренирования чакры. Моя собственная разработка, суть, думаю, понятна из названия. Делает ровно то же, что и обычная печать, но только в разы лучше. Клон, удерживающий адамантовые запечатывающие цепи, сообщил, что справится с дальнейшим удержанием джинчурики самостоятельно. Потому я деактивировал древесную технику. Лес, что успел вырасти в округе, никуда не делся, понятное дело, но свой контроль над ним я утратил. Хорошо. Пока клоны откачают столько чакры Сонгаку, сколько смогут, я пойду проверю, как дела у наших ребят. Зачем мне вообще чакра четыреххвостого? Ну так, пригодится. Вообще глупый вопрос, как по мне. Но если уж говорить откровенно, то есть у меня желание собрать чакру всех хвостатых зверей, а потом как-то запечатать все это внутри себя. По сути, хвостатые звери – это вполне себе разумные, отдельные личности. Насколько помню из канона, они не очень-то и хотели снова объединяются в десятихвостого. Их вполне устраивают собственные головы на плечах, они индивидуальны и самодостаточны. Из-за жаждущих власти людишек, у них не самая сладкая жизнь, но в целом они не демоны в прямом понимании этого слова. Шиноби сделали их такими, какие они есть. Именно потому я не хотел запечатывать внутри себя Сонгаку полностью. По сути, это принудительное порабощение, и я на такое не пойду. Но отколупать кусочек могущества хочется. И как это сделать? Ну, есть тут вроде такое понятие, как псевдо-джинчурики. Было несколько примеров в мировой истории, когда те или иные личности вбирали в себя частичку чакры хвостатого зверя, интегрировали ее внутрь себя, и получали постоянный, возобновляемый, пускай и не такой мощный источник дополнительной чакры. Самые известные случаи, когда шиноби получали частичную силу биджу, но не запечатывали самого зверя внутри себя, это братцы Кинкаку и Гинкаку. По легенде, что я слышал, в какой-то момент времени Курама, девятихвостый лис, проглотил эту двоицу, но те помирать не захотели и принялись поедать зверя изнутри. 2 недели они так виживали, пока Кьюби не надоело, что у него в животе происходит постоянное брожение, и он выплюнул плохую пищу. После этого братья получили огромные запасы чакры, а также мощь, подобную полноценным джинчурики. Говорят, после этого проводились попытки повторить эксперимент, но удачных случаев не зафиксировано. Чем-то подобным я и хочу заняться. Еще не знаю, как это реализовать, но уверен, что, получив свой образец чакры Сонгаку, смогу придумать способ. Светлые мысли о будущих делах и свершениях не помешали мне добраться до основного места сражения и помочь силам дождя. Надо отметить, что и без меня дела у ребят шли неплохо. Конан, Нагата, Чиби, несколько призванных ранее котов и мои клоны вполне успешно справлялись. Мое появление несколько ускорило процесс, но не намного. Где-то спустя час удалось утихомирить подавляющее число иванинов. Мы старались по возможности никого не убивать. Как говорит Джирая, незачем плодить ненависть там, где этого можно избежать. Хотя, опять же, себя мы берегли сильнее, и если что, окропить кунай кровью врага не брезговали. Таким образом, небольшая армия из 500 шиноби скрытого камня и 1 из 2 их джинчурики были повержены. Подсчет показал, что почти ровно 200 из них ушло навсегда, и то умерли они по большей части во время применения мною массовой вариации Кирин. Остальные получили разного рода и степени тяжкости ранения. Мои клоны стабилизировали всех, кто в этом нуждался, и слегка, но не полностью подлечили раненых врагов. С нашей стороны, смертельных случаев и вовсе не было. Почти каждая команда получила своего персонального ангела-хранителя в лице моего клона, так что те вытаскивали всех, кто в этом нуждался. Всех раненых тоже подлечили, но на этот раз полностью и качественно. Врагов связали, самых сильных и буйных Конан вырубила и запечатала, вокруг самых тихих и слабых выставили охрану. Немножко их помурыжим, оберем до нитки, разденем до трусов и отправим домой. Но это уже Конан будет решать, может быть, даже удастся вытрясти с Цучикаги какую-то контрибуцию и очередной никому не нужный мирный договор между нашими странами. Посмотрим. Лично меня волновал другой вопрос. И нет, вовсе даже не Джинчурики Сонгаку. Мне нужно было срочно связаться с Минато и узнать, как у него дела. Надеюсь, он еще не повел своих мелких учеников на миссию по подрыве какого-то там моста. Глава 44. Три куная и одна взрывная печать. Это весь наш арсенал, сложив руки на коленях, произнесла Нахарарин. Отряд шиноби камня наверняка уже окружил нас со всех сторон. Молодая девушка среднего роста с прямыми, не слишком длинными волосами каштанового цвета сидела у костра в окружении двух товарищей. Она едва сдерживала дрожь. Второй раз за эту проклятую войну она чувствовала себя как зверь, загнанный в ловушку. Еще мгновение, и она захлопнется, после чего выбраться из нее попросту невозможно. В первый раз она выжила. Иванины взяли ее в плен, но она не поддалась и не раскрыла абсолютно ничего из того малого количества секретов, которым обладала. Ее спасли, но цена за это оказалась слишком высокой. Один из ее дорогих товарищей, Учиха Обито, умер. Она бы не выдержала, повторись это снова. Но она так слаба, преступно слаба. Что она может сделать против толпы головорезов в свои 12? Не слишком много, если честно. Хорошо, что хотя удалось выучить технику мистической руки. Пускай она слаба в прямых драках, но зато может лечить друзей. Да, они наверняка нападут утром или незадолго до этого, хмуро кивнул Хатаки Какаши. Рин взглянула на своего товарища и в очередной раз порадовалась тому, что имеет привычку наносить фиолетовую тушь в виде полос на щеках. Какаши, ее одногодка, но он имеет настоящий талант. Всего 12, а уже в звании полноценного джонина. На той миссии он потерял глаз, и сейчас в его левой глазнице, скрытой опущенным веком и протектором, то немногое, что осталось от Обито, его шаринган. «Нет причин для паники», — пытаясь казаться уверенным в своих словах, произнес Майта Гай. «Нас есть мои кулаки». Высокий мускулистый парень с подстриженными под горшок, смазанными гелем волосами и густыми бровями лучезарно улыбнулся. Рин знала Гая довольно давно, все же он постоянно крутился вокруг Какаши. Вроде как они были друзьями, но довольно странными, надо отметить. После того, что случилось на их прошлой миссии, как только Какаши выздоровел, им придали в усиление Гая и отправили на новое задание. По идее ничего сложного, но вот как все обернулось. Гай был сильным чунином, что в основном полагался на свое тайбзюцу. Но что-то подсказывало Рин, что сейчас этого может оказаться недостаточно. «Между прочим, это из-за твоей самоуверенности мы оказались тут», — несколько устало и раздраженно перебил парня Какаши. «Все еще не понял, нужно работать в команде. Когда ты успел стать таким скучным?» — возмущенно спросил Гай. Рин вздрогнула. Вполне очевидно, что Гай еще не попадал в настолько серьезные передряги. Его напускная бравада была совершенно не к месту. Понятное дело, что Какаши не смог выдержать такой реакции. Как единственный присутствующий тут джонин, он являлся лидером их команды, и Гай крупно их подставил, ранее не послушав команду Хатаки. Если бы он не напал тогда на тех парней, они могли бы подобраться незамеченными и принести стратегические сведения в основной лагерь. Какаши схватил товарища за жилет и сказал, что шиноби, не выполняющий приказ, не лучше мусора. Разговор утих. Они быстро покушали и затушили бездымный огонь. Все же не следовало искушать судьбу и выдавать свою позицию таким банальным способом. А ночью Гай ушел. Когда нужно, он умел двигаться так бесшумно, что даже Какаши не заметил этого. Кто-то другой бы подумал, что парень сбежал, бросил их и решил попытаться уйти. Но они знали, что это не так. Наверняка хочет отвлечь Иванинов на себя, чтобы мы получили возможность сбежать. Сжав руки в кулаки, произнес платиновый блондин. «Что, что мы будем делать, точка?» Какаши бросил в ее сторону обеспокоенный взгляд своего родного глаза. «Вытащу этого придурка, тогда я пойду с тобой», — начало было Рин. «Нет», — покачал головой ее друг. «Ты должна действительно воспользоваться возможностью и улизнуть, пока есть такой шанс». «Что? Нет, я не...» «Послушай, Рин, я хочу, чтобы ты вернулась в наш лагерь и привела подмогу». Переубедить этого глупца было выше ее сил. Да и если честно, она понимала, что в прямом столкновении пользы от нее будет не так много. Скорее наоборот, она будет мешать, Какаши и Гай будут отвлекаться на ее защиту, и таким образом все они там и полягут. Но если она будет быстрой, если и правда сможет привести подкрепление, тогда это будет стоить того. Какаши ушел, Рин выждала, пока услышала первый взрыв, означающий, что Гай все же привлек внимание врага. После этого она побежала. Еще никогда молодая девушка так быстро не бегала. Нахара просто не чувствовала своих ног. Казалось, что она перелетает из дерева на дерево. Но с каждым мгновением, с каждой секундой она все больше боялась. Боялась того, что не успеет, что все ее усилия окажутся напрасными. Хотя какие тут усилия, все, что она делает, это срывает ноги в кровь. Вот Гай и Какаши. Девушка едва успела затормозить, когда увидела стоящего немного впереди шиноби. Девушка напряглась и достала кунай, что ей отдал Какаши. Рыжеволосый парень лет на 5 старше ее самой, успокаивающе поднял руки. «Хай, тише, тише, я не враг тебе», произнес он успокаивающим голосом. «Нахарарин, верно? Что? Откуда ты знаешь, как меня зовут? Тебя довольно приметная внешность», — пожал плечами рыжий. Минато довольно подробно описывал и хвастался своими первыми учениками. «Минато-сенси, ты знаешь его? Мы друзья и к тому же обучались у одного мастера, так что ничего удивительного». Пазлы сложились. Протектор деревни скрытого дождя на лбу парня сначала сбивал Рин с толку. Насколько девушка знала, шиноби из той маленькой страны не участвовали в войне, так что она не могла понять, враг перед ней или нет. Но сейчас она и правда припомнила один разговор, где Минато-сенси рассказывал им о том, как проходил обучение у легендарного жабьего мудреца, о том, как Джирая сама привел его в страну дождя, где познакомился с еще тремя учениками. «Ты Яхика, верно?» Припомнив описание сенсея, спросила девушка. «Точно, он самый», — улыбнулся парень. «Тут рядом проходил, думал Минато встречу, но вот тебя нашел, ха-ха. Но, Рин, тут опасные места, почему ты разгуливаешь одна? Где твоя команда?» «Не уверена, что могу говорить об этом», прикусив нижнюю губу, произнесла девочка. «Но, Яхика-сенпай, Какаши и Гай сейчас сражаются с превосходящими силами Ивы, им двоим ни за что не справиться. И я пошла за подкреплением, но...» «Так, успокойся», командным тоном приказал парень, и через секунду вручил ей кунай, по виду обычный, но девушка сразу же заметила вполне характерную оплетку на рукоятке. Точно такая же была на кунае Минато-сенсея. «Держи, сейчас босс придет и все порешает». Яхика подмигнул девушке, растрепал ее волосы и исчез в облаке дыма. «Клон», неуверенно произнесла Рин, испуганно ойкнула, когда ее руку, что удерживала подаренный куй, обхватила чужая ладонь. «Снова здравствуй, Нахарарин», улыбнулся Яхика. «Это техника учителя», круглыми глазами рассматривая настоящего, а не теневого шиноби дождя, произнесла девочка. «Говорю же, мы с твоим сенсеем друзья. Ты поможешь моим друзьям?» Чувствуя странную смесь облегчения и надежды, спросила Рин. «Для того я и пришел сюда лично», улыбнулся парень. Он повернул голову и на мгновение уставился в сторону, откуда доносились взрывы. «Сам их найду, а ты пока тут подожди, и чтобы не было одиноко, друг ее сенсея». А в этом сомнении после демонстрации фирменной техники Минато не оставалось, сложил череду печатей, прокусил палец и хлопнул рукой по земле. Из клуба пара появилась фигура. Пантеры? Нет, большой черной кошки с белым пятном на груди. На ее голове восседала кошка более-менее привычных размеров, одетая в человеческую одежду. «Привет!» – воскликнула маленькая кошка детским голосом. «Меня зовут Цуми, а это тетушка Кокшиника. Рин, Нахарарин», – автоматически представилась девушка. Она слегка обернулась, чтобы взглянуть на Яхика, но того уже и след простыл. «Я опоздал, на 3 недели опоздал, если бы не то нападение Иванинов. Биджу. Ключевой момент истории уже произошел. Обито Учиха умер, раздавлен под обломками, найти тело не представляется возможным». Примерно так, несколько сухо отписал мне Минато. Блондин явно все еще пребывал в состоянии аффекта, когда отвечал на мое письмо. Оно и понятно, потерять ученика, Это сильный удар, кого угодно бы подкосило. Конечно, я знал, что парень скорее всего жив, хотя и нездоров. Не знаю, может быть, я пустил столько кругов на воде, что привычный ход истории мог поменяться. Но узнать, так это или нет, я не мог. Тем не менее, это был мой косяк. Я знал, что это должно было случиться, и самым позорным образом прозевал момент. Именно поэтому моя обязанность заключалась в том, чтобы попытаться исправить ситуацию, если это все еще возможно. У меня не было доскональных знаний, что и когда должно произойти, но общий порядок вещей я приблизительно понимал. В общем, первым делом я решил разыскать Какаши Хатаки и Нахарурин, и уже от этого плясать. Мог бы Минато все расписать и сбросить это на него, но объяснить знания будущего будет непросто. Нет уж, сам все сделаю, чтобы больше не налажить. Найти кого-то из ребят было сложновато. Все же зона поиска – это линия фронта между Коноха и Ивой. Попадаться на глаза что тем, что другим опасно. Ну, не смертельно опасно, но времени потеряю, объясняя, кто таков и что тут делаю, будь здоров. Пришлось юзать технику невидимости старика Джирай и создавать целую кучу клонов. Одному из них в конце концов и повезло. Он был слишком далеко от меня, так что вариант с простым обменом воспоминаний не прокатывал. Благо, я каждому клону выдал настоящий кунай с меткой-маяком именно на такой случай. Клон отдал артефакт Рин и развеялся. Его воспоминания вернулись ко мне вместе с остатками чакры, и уже через пару секунд я оказался возле девочки. Призвать кошек для душевного успокоения Рины можно, отправляться на звуки битвы. Где-то на полпути к цели я заметил уходящий в небо столб видимой глазу чакры. Ой-ой, это не к добру. Не знаю, что происходит, но подобные светопредставления – поганый знак. Вроде ни Какаши, ни Гайна подобное, по крайней мере сейчас, не способны. Значит, проделки врагов. На всякий случай создал несколько клонов и ускорил бег. Вообще, ребята из камня упорные. Я бы даже сказал, упертые ребята. Столько людей своих положили за эту войну, но все еще не сдаются. Впрочем, я тут краем уха услышал, пока ребят искал, что все к тому идет. Поражение в дожде, общая неудача и как финалочка то, что Минато желтая молния в одном сражении вырезал 1000 шиноби камня, все это даже упертого и твердолобого старика Анаки заставило задуматься. Уф, поскорее бы все это закончилось. Тошно уже от всей этой бессмыслицы. Если вам кто-то будет говорить, что, мол, война, двигатель прогресса, плюньте ему в лицо. Какаши и Гая я нашел на небольшом утесе. Ребята сражались против шиноби камня. Платиновый блондин с закрытым протектором левым глазом протыкал всех встречных поперечных ракири, в то время как его товарищ с сальными волосами, ниндзюцу, не заморачивался и отвешивал врагам живительных звездюлей руками и ногами. Неплохо сражаются, надо отметить. Даром, что дети, но силенок хоть отбавляй. Уф, кажется, я накаркал. У Какаши кончилась чакра Иракири. Мощная техника стихии молнии попросту исчезла. Шуншином оказываюсь рядом с парнем, хватаю его за шкирку и телепортируюсь назад к заранее оставленному кунаю с меткой. «Переведи дух, Какаши-кун», коротко произношу, и снова ухожу в гущу сражения. Оказавшись на месте, вырубаю ближайшего противника прямым ударом учм в висок, второго наискосок рассекаю танта, а от удара третьего успешно уклоняюсь. Хорошо, что прокачал ловкость. Полезная штука. Пускай не по профилю, но скорость реакции – это тоже важно для ниндзя. Подскакиваю к Гаю и хватаю этого зеленого берсерка за шкирку. Миг телепортации, и вот мы возле Какаши, что смотрит на нас большим от удивления глазами. Шаринган все еще прячет под повязкой. Еще не научился контролировать? Ну, неважно. «Ты кто такой?» – удивленно спрашивает парень. «Друг», – лаконично произношу и снова возвращаюсь к шиноби Ивы, пока ребята не поняли, что тут вообще происходит. «Мои клоны, конечно, их вовсю уже развлекают, но это не значит, что я сам могу оценивать. Нехорошо все сбрасывать на них, так ведь окончательно обленюсь. Да и вообще, нужно быстрее врагов на ноль умножить и заняться той небольшой группой, что стоит возле большого свитка с неизвестной фуин. Непонятный столб чакры именно из печати исходит. Не знаю, что они задумали, но это явно не сигнал к отступлению или что-то в этом роде. Сказано, сделано. Обезвредить Иванинов удалось довольно легко. Среди них, может, и были сильные ребята, но никого выдающегося. К сожалению, так и не удалось понять, что за фуиндзюцу они решили использовать. Незнакомая мне печать от слова совершенно. Да и разбираться времени не было. Потому я просто уничтожил свиток. Накопленная чакра еще какое-то время вращалась на одном месте, но несколько улучшенных печатей дренирования сделали свое дело. Спасибо за помощь, более-менее спокойным голосом произнес Какаши у меня за спиной. Обернувшись, я увидел, что тот стоит, слегка склонив голову. Майта Гай рядом с другом выглядел несколько нервным и готовым в любой момент кинуться в драку. «Эй, Какаши, ты знаешь, кто это?» — слишком громким шепотом спросил он. «Яхика Юбики Тасу», — спокойно произнес Хатаке, выпрямив голову. «Он товарищ моего учителя». «Верно», — рассмеялся я. «Быстро же ты сообразил, молодец. Рин так и не узнала меня, пока я сам не представился». «Рин», — вскинулся блондин. «С ней все в порядке. Встретил ее недавно. Она и рассказала, что ты и твой друг попали в заварушку. Как-то вы слишком неаккуратно». «Да тут», — начал было Какаши, но замер на полуслове. Я тоже уже не слушал его, повернув голову в сторону источника шума. Через пару-тройку секунд на поляну вышел высокий, нет, реально высокий, как минимум 2,5-метровый мужчина. Протектор с символом камня на его лбу явственно свидетельствовал, на чьей стороне этот крепыш. Но вот одет он был несколько странно. Одежда совсем не походила на стандартную униформу Чунина или Джонина из Ивы. Он носил массивную, почти полностью сплошную броню из металла, выкрашенного в красный цвет. Даже его коса, коническая обычно соломенная шляпа, популярная у крестьян, была сделана из металла. Из открытых частей тела оставалась только верхняя половина лица, но все ниже уровня глаз также было спрятано за броню. С этого ракурса было плохо видно, но вроде как за спиной мужчины висел массивный и издающий какие-то механические звуки ранец. Он же изрыгал из верхней части клубы пара. Словно безуспешно пытаясь скрыть необычную броню, мужчина поверх нее носил что-то типа темно-зеленого кимоно с оборванными рукавами, а на его ногах также имелись штаны из той же ткани. Если верить описанию, что мне удалось добыть, перед нами предстал никто иной, как Джин Чурики Пятихвостова, хан, гигант в паровой броне, а так вроде эта штука должна называться, обвел взглядом поляну с разбросанными то тут, то там союзниками, после чего уставился на меня. Какаши и Гая он проигнорировал как несущественную угрозу. «Яхика вездесущий», — произнес он спокойным, несколько искаженным из-за маски голосом. «Не думал, что судьба столкнет нас лбами так быстро». «Точно, точно, хан», — кивнул я. «Неожиданная встреча». «Дай угадаю, мимо проходил?» «Прости», — покачал головой здоровяк. «Меня проблемы с пониманием юмора. Я вижу, ты пощадил большую часть моих союзников». «Почему? Почему пощадил?» — удивился я, так как меньше всего ожидал от такого крепыша в устрашающей броне философского диспута. «Внешность обманчива, ага. Потому что я не сторонник множить ненависть на пустом месте. Если мы отвечаем на зло злом, оно множится, растет и процветает. Но ты все же убиваешь». Короткий взгляд на людей, грудь которых в области сердца Какаши проткнул своим чадри. «Потому что некоторые люди слишком поглощены своей злобой. Я не кровавый маньяк, но и не святоша. Смерть – неизбежный пункт нашего пути, и я мало что могу поделать, когда другие стремятся прибыть туда раньше положенного срока». «Любопытная философия», – заложив правую руку внутрь своего кимоно, – произнес хан. «Да разве это философия? Просто жизненный принцип? Не будь мудаком, когда можешь избежать этого, твори добро, но вторую щеку не подставляй. Вот и все». «Спасибо, я обдумаю это. Что, даже драться не станем?» Не поверил я. Хан посмотрел на меня, потом на раненых союзников, что лежали между нами. «Мне бы хотелось сравнить наши тайцзюцу, но у меня приказ не вступать в сражение с тобой, если этого можно избежать». «Ничего себе, Анаки реально издал такой приказ? Ну, только что мое мнение об этом старике несколько возросло. Видимо, не зря мы отдали ему пленных шиноби камня. Сыграло нам все-таки в плюс. Тогда как насчет другого раза, скажем, после войны, если судьба сведет?» — кивнул высокий мужчина. Кивнув ему, я слегка сместился, посмотрел на Какаши с Гаем, что, казалось, даже дышать перестали во время нашего разговора, и кивнул уже им. «Уходим отсюда». «Яхика», — позвал меня хан, когда я был в шаге от того, чтобы скрыться в деревьях. «Да, почему ты отпустил Роуши? Я еще могу понять обычных шиноби, но джинчурики – живое оружие, ультимативное средство. Не такое уж ультимативное, как оказалось». «Верно», – рассмеялся я, но потом стал серьезнее. «Не считаю, что джинчурики – это всего лишь живое оружие. Знаешь, напоследок я бы посоветовал подружиться с тем, кто живет внутри тебя. Хвостатые звери не демоны». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru